Полина Рэй. Твоя жена тебе не пара. Он влюбился в нее. Влюбился, я знаю. Я шептала эти слова, пока меня пыталась успокоить Лера, моя лучшая подруга. А если ты ошибаешься, Нюр? У вас же дочь вон только родилась. Не может же Кир быть таким... Она запнулась, а я продолжила с подругу. Дерьмом? Кинула взгляд на Леру и вынесла вердикт. «Очень даже может». Это была вторая измена моего мужа. Я простила его 2 года назад, приняла обратно. Думала, что все позади. У нас начался еще один медовый месяц. Потом я забеременела и родила долгожданную дочь. И вот теперь он снова со своей вертихвосткой. Только теперь у Кира к ней чувства. А Мари? Мари красивая. Стройная, молодая. И она считает, что я своему мужу вовсе не пара. Марианна открыла мне сразу, как будто только и делала, что ждала моего визита. А я тянула с ним, намеренно откладывая тот момент, когда передо мною предстанет любовница моего мужа, когда я начну вести с нею беседу. Хотя единственное, чего мне хотелось, увидев ее улыбающуюся физиономию, цепиться в нее и располосовать до неузнаваемости. «Я знала, что ты появишься», — проговорила Марианна. «Мари», как ее называл мой муж Кирилл, после чего развернулась и направилась внутрь квартиры. В прошлый раз, когда я поймала Кира на горяченьком, он снимал своей распрекрасной Марианне гораздо более скромные апартаменты. Да и денег у нас тогда было не так, чтобы очень много. Это за последние пару лет Михайлов стал зарабатывать в разы больше, сменив опостылевшее место, на котором трудился с тех пор, как окончил институт, на более перспективное. «Чаю не предлагаю, разговор вряд ли растянется надолго», — проговорила Мари. За эти 2 года, что мы не виделись, она похорошела и расцвела еще больше. Из 20-летней девчонки, которая смотрела на мир и Кирилла чистыми голубыми глазищами, она превратилась в настоящую красавицу. Разве что сделала это не без помощи хирургов и уколов красоты. Не пренебрегала ни филлерами, ни надутыми губами. Правда, стоило признаться самой себе. Все было сделано без перебора и только украсило Марианну, убрав те крохотные недостатки, что имелись в ее внешности до косметологических вмешательств. «Ты же в курсе, что у Кирилла маленькая дочь?» Начала я, войдя следом за Марианной на кухню. Это было уютное помещение с кучей навороченной техники. Я так и представляла, как Мари готовит здесь ужин, чтобы наскоро попочивать им Кирилла, приезжающего к ней после работы. А потом они идут в спальню. Наверняка здесь есть комната с настоящим сексодромом, на котором можно лежать хоть вдоль, хоть поперек. И не только лежать. «Я в курсе, конечно», — кивнула Марианна. «И если точнее, когда Кир ко мне уйдет, я не буду против того, чтобы он с ней увиделся. Пока не хочу детей, так что можешь не волноваться. В жизни Алисы он принимать участие будет». Она говорила о таких серьезных вещах совершенно спокойным размеренным тоном, вонзала в мое сердце тысячи и тысячи игл. И, как мне казалось, отдавала себе отчет в том, что делает мне непомерно больно. Наслаждалась ли при этом Мари? Я не знала, но предполагала, что долю садистического удовольствия она все же испытывает. Просто невозможно его не ощущать, когда напротив стоит 30-летняя несчастная жена, немного расплывшаяся после беременности и родов. А ты такая стройная, как статуэтка, красивая, словно фарфоровая куколка, вещаешь ей о том, что вскоре ее муж от нее уйдет. «Мой муж собирается жить с тобой?» Задала я вопрос, отчаянно ругая себя за то, как жалко при этом прозвучал голос. «Собирается», — пожала она плечами. «И я думала, ты знаешь, иначе бы тебя здесь не было». Она легко и грациозно опустилась на стул и сложила длинные ноги в щиколотках, вытянув их перед собою. Я могла бы сейчас устроить этой стерве разнос, вцепиться в ее блондинистые локоны, чуть подвитые на концах, выдрать пару клоков. Но это ничего бы не решило. Напротив, оттолкнуло бы Кира еще сильнее. Нет, Муж вовсе не бегал от меня, как от прокаженной. Он знал, что я в курсе его второй измены, его повторных отношений с Марианной. Михайлов полностью выполнял свои обязательства, касающиеся дочери. Но между нами, как между мужем и женой, была огромная пропасть. Она появилась далеко не сразу. Влюбился муж Марине тотчас, как они встретились вновь. Кстати, а как это случилось? «Почему вы с ним сошлись опять?» — спросила я, решив, что мне станет легче, если буду знать обо всем подробнее. «Это стечение обстоятельств. Пересеклись у общих знакомых. Даже не знали, что так получится». Она снова пожала точёными плечиками. Я невольно засмотрелась на то, как двигается и ведет себя Марианна, словно каждый ее жест и каждый взгляд были доведенными до совершенства. Но это не выглядело наигранно. Напротив, все было очень органичным и настоящим. Не зря Кирилл, увидев Мари снова, на нее повелся. «Мой муж говорил тебе о чувствах. Решила я добить саму себя, раз уж все и так зашло дальше некуда. Я спрашивала об этом не просто так. Помнила первый поход Кирилла налево. Да, тогда у нас были определенные трудности в отношениях, которые привели к тому, что Михайлов увлекся этой молоденькой девчонкой. Но сейчас ведь все было иначе. Мы много работали над тем, чтобы наша семья лишь крепла с каждым днем, а вышло вон как. Он не просто сошелся с Марианной. Он наверняка в нее начал влюбляться. Я это ощущала всем своим нутром. «Зачем ты об этом спрашиваешь?» — ответила вопросом на вопрос Мари. Щеки ее при этом заолели, и я поняла. Попала точно в цель. «Нет, я правда не понимаю. Это ведь должно быть очень больно», — задумчиво проговорила Марианна. «Очень больно, когда 2 месяца назад ты рожаешь мужу дочь, а вскоре оказывается, что он ложится в постель с другой?» — хмыкнула я, не сдержавшись. «Да, поверь мне, приятного в этом мало». «Так зачем ты занимаешься этим эмоциональным анонизмом? Или тебе будет легче, если я скажу, что буквально вчера вечером Кирилл отвел меня в ресторан, где признался в любви, а потом сказал, что если его чувства взаимны, он сделает все, чтобы развестись с тобой как можно скорее и жениться на мне?» Фыркнув, Мари закатила глаза. Это тоже выглядело органичным и даже красивым. Или, может, все дело в том, что я невольно ищу и нахожу подтверждение тому, что Кирилл уходит от меня не просто так, а у его поступка есть веские основания. Разница в возрасте, причем приличная. Да, она имелась, но играла скорее не на моей стороне, а против. То, что Марианна в рот ему наверняка смотрела и выполняла все прихоти, особенно постельные. Наверняка и в этом не ошибусь, если предположу, что именно так все и обстоит. Я ведь знала, что Кирилл очень охоч до секса. А в последние полгода с этим у нас были конкретные такие проблемы. Сохранение, поздние месяцы беременности, довольно непростые роды. Да я даже сейчас, когда прошло довольно много времени после рождения Алиски, не могла и помыслить об интиме. Но ведь в других семьях люди тоже сталкиваются с подобным. И мужики, как я искренне надеялась, не бегут при первых же трудностях в койку к другим женщинам. Взять он хотя бы Петра, мужа Лерки, моей лучшей подруги. Она выносила и родила 2 детей едва ли не подряд. Однако Парамонов ни словом и ни делом не дал понять, что он испытывает недостаток в сексе. Или даже если дефицит с ним имелся, то желание упить идти налево не появилось. «Да, мне будет легче», — кивнула я, закусив губу до боли. Взгляд скользнул по убранству кухни. Наткнулся на фотографию в простой, но изящной рамке, стоящей на невысоком холодильнике. На снимке были запечатлены Марианна и мой Кирилл. Улыбающиеся, счастливые, свободные. «Ну, так я тебе все обрисовала. Были и ресторан, и признание, и даже кольцо». Проследив за моим взглядом и, видимо, решив отвлечь меня от рассматривания фото, один вид которого ранил мое несчастное сердце еще сильнее, продемонстрировала мне помолвочную побрякушку Мари. Я не особо разбиралась в ювелирке, но была уверена, Михайлов на покупку кольца не поскупился. Хотя какая разница, стоило ли оно миллионы или же было сделано из проволоки, суть это не меняла. «С Странно. Кирилл ведет себя со мной обычно. Пожав плечами и неожиданно начав испытывать злость, рождающуюся где-то в глубине души, сказала я Марианне. Всего на мгновение, но во взгляде ее голубых глаз мелькнули удивление и даже обида. Какая-то детская и весьма глупая. Неужели эта девочка сама была не уверена в том, что говорила? И в чувствах Кирилла, которые я ощущала рядом с ним так, как будто от него фонило радиацией, и в том, что он ее с потрохами. «Что значит «обычно»?» — потребовала ответа Мари, глядя на меня так, словно я была у нее в неоплатном долгу. Но не успела я ответить и сказать, в общем-то, правду, которая состояла в том, что между нами были совершенно ровные отношения, как и месяц, 3-5 назад, любовница моего мужа добавила. «Мне Кир говорил, что у вас очень давно нет секса. И знаешь что?» Она окинула меня взглядом, в котором засквозила насмешливость. «Я ему верю». Это дезориентировало и заставило застыть на месте, как будто я ждала удара. А он уже произошел, этот удар, нанесенный родными руками прямо в спину. Если все же предположить, что Марианна не врала. Она, конечно, вполне могла просто надо мной так издеваться. Видя, что сейчас я ей внешне довольно сильно уступаю, пройтись потому, что Кирилл вряд ли захотел бы ложиться со мной в постель. «Ох уж этот Михайлов, какой же лгунишка!» Покачала я головой, с мрачным удовлетворением наблюдая за тем, как красивая мордашка Марии вытягивается от удивления. Но она быстро взяла себя в руки и ответила. «Лгунишка, похоже, вовсе не Кирилл, а кое-кто весьма конкретный». Фыркнув, она поднялась на ноги и отошла к окну, сложила руки на груди и склонила голову на бок. «Давай по пунктам. Я не знаю, что там тебе говорит Кирюша, когда вы наедине. Да мне на это, честно говоря, плевать. Но предлагаю сделать выводы. Кир не сегодня-завтра уйдет ко мне, и мы будем жить с ним вместе. Он и так здесь бывает чаще, чем дома. Дочь вашу он не бросит, будет ее навещать. Алименты платить станет тоже. Делить вам особо нечего. Я помню, что он говорил про квартиру, которая досталась тебе от бабушки, и в которую ты вцепилась как клещ, не желая из нее уезжать. И еще, что он сейчас обеспечил жильем отца и мать, так что претендовать на эти однушки ты не станешь». Я стояла напротив Марианны и только глазами хлопала от того, что эта мелкая девчонка говорит. Пришла сюда побеседовать про Кирилла и вовсе не рассчитывала услышать весьма циничные и меркантильные измышления, связанные, как я понимала, с нашим разводом и разделом имущества. Но если бы я не появилась на пороге, снятой Михайловым для любовницы квартиры, я бы вообще не задумывалась о предстоящем расставании с Киром. Да, наши отношения были прохладными, но он ничем не показывал того, что собирается от меня уйти. «Послушай, тебя унесло не в ту степь!» Прервав поток слов на тему, о которой беседовать я стану только с мужем, сказала я. «Спасибо за информацию, которую ты предоставила. Поразмышляю о ней на досуге». Я еще раз окинула кухню взглядом. И когда глаза нашли несколько вещей Михайлова, поняла, что оставаться здесь и дальше не смогу. А все последующие разговоры на тему Марианны буду вести исключительно с мужем. «Ты зря дуешься, Анна», — сказала мне вслед Мари, когда я собиралась выйти из кухни и отправиться домой. «Кир порядочный мужчина. Он не бросит ребенка и будет платить деньги на содержание. Я не знаю, чего тебе еще нужно и за что ты переживаешь». Услышав слово «порядочный», прозвучавшее из уст этой малолетки, я запрокинула голову и расхохоталась. А она меж тем продолжала. «Смейся, смейся. Вместо того, чтобы, например, исполнить мою давнюю мечту и свозить меня на месяц в Дубай, Кирилл сейчас будет рядом с Алисой, потому что она, видите ли, еще очень маленькая». Марианна не удержалась и поморщилась. Я, отсмеявшись, последовала ее примеру. Любовница мужа хоть и старалась сдерживаться и не показывать своих эмоций, направленных в сторону нашей с Киром дочери, но ее иногда, что называется, прорывало. «Я очень этому рада», — вздохнув, сообщила Марианне. «Теперь ты еще больше убедила меня в том, что мне не зря показалось, будто у нас с Киром все по-старому». Сказав это, я все же покинула гостеприимное жилье Марии, после чего направилась домой. Уже зная, что, как и в предыдущие несколько дней, когда только всплыла правда про то, что у Михайлова новый роман со старой знакомой, стану изводиться в родных стенах от ужаса и непонимания, что делать дальше. Обнаружила я их переписку банально. Кирилл просто оставил телефон на видном месте, а я случайно зацепила взглядом за всплывшее на его экране сообщение в мессенджере, которое начиналось со слова «любимый». Вряд ли так к нему обращались друзья или коллеги по работе, потому у нас сразу же состоялся серьезный разговор. Михайлов скрывать ничего не стал. Рассказал и про Марианну, и про то, что не понимает, как его угораздило вляпаться в отношения с ней снова. А я стояла, слушала его, а в груди моей расползалась огромная дыра, края которой еще не успели стянуться за те 2 года, которые прошли после первой измены. Мне пришлось приложить усилия, чтобы выяснить, где он поселил Мари. Это сделать было тоже нетрудно. Достаточно было покопаться в почте Кирилла, от которой у меня был пароль. А там уже обнаружились и договоры на аренду, и все, что мне было нужно. И вот я посетила Марианну. Но после разговора с ней ни черта не стало яснее, потому что Михайлов убеждал меня лишь в одном. У нас с ним снова кризис в отношениях. И именно он всему причиной. А я, еще не пришедшая в себя после родов, уязвимая от того, что у меня на руках был маленький ребенок, который нуждался во мне на 1000000%, просто слушала его и понимала, что нахожусь не в ресурсе. «Я здесь!» — возвестила с порога Лерка, которая прибыла ко мне на помощь сразу же, как только я позвонила подруге и попросила забежать хотя бы на полчасика. Алиска, слава всем богам, крепко спала и должна была продрыхнуть до вечернего кормления и прогулки, так что я могла вполне позволить себе поплакать на плече Леры. Она знала о том, что происходит, и, конечно, была полностью на моей стороне. Я была у нее. Обронила, когда мы с подругой оказались на кухне, где я безжизненно опустилась на стул и закрыла лицо ладонями. И стоило только Лере подойти ко мне и приобнять, как я разревелась. Тихо, чтобы не разбудить Алиску. Плакала навзрыд от того, как ужасно пекло внутри. Было горько, жутко, обидно. Он влюбился в нее. «Теперь я это точно знаю», — прошептала я, взяв со стола салфетку и отерев жгучие слезы. Подруга устроилась напротив и посмотрела на меня с сомнением во взгляде. «А может, ты ошибаешься, Нюр? У вас же только дочка родилась. Ну, не может же быть Кир таким...» Она осеклась, как будто не досказала то, что само просилось наружу. «Дерьмом», — подсказала я Лере, и та вздохнула и поджала губы. «Очень может быть». Меж тем вынесла я свой вердикт. «Мне он говорит, что все это ненадолго, что он сам себя не понимает, а ей... Ей он снял шикарную квартиру, сводил ее в ресторан, где признался в любви и подарил кольцо на помолвку». По мере того, как я рассказывала все это и еще 1 000 000 тех вещей, которые сейчас всплывали в памяти относительно встречи с Марианной, глаза Леры все округлялись, а лицо вытягивалось. Когда же я закончила, поняла, что подруге попросту нечего мне сказать. Но даже если бы она захотела поделиться впечатлениями от моего рассказа, не успела бы этого сделать. В замке повернулся ключ, что порядком меня удивило. Ведь Кирилл не должен был вернуться с работы так рано. А следом муж влетел в квартиру ураганом и, добравшись до кухни, потребовал ответа. «Ты была у Марианны и расспрашивала ее о наших с ней отношениях?» Ответить я не успела, потому что у меня тут же отыскался адвокат в лице лучшей подруги. «Только не говори нам, Михайлов, будто ты сейчас возмущен тем фактом, что твоя жена была вынуждена отправиться к этой твоей дамочке, у которой то ли молоко, то ли что другое на губах не обсохло», — заявила она, вскочив из-за стола и уперев руки в боки. Эта тирада стала столь неожиданной, что теперь мы с мужем делили удивление, одно на двоих. И я бы даже не удержалась и хохотнула, если бы не была сейчас напряжена, словно туго натянутая тетива. «Не буду», — заявил он в ответ, складывая руки на груди. «И предпочту говорить обо всем один на один с моей женой, а не со штатом ее подруг». Парамонову аж перекосило. Она стала хватать ртом воздух, подбирая слова. Уж чего-чего, а за словом в карман Лерке лезть было не нужно. «Лер, спасибо тебе большое за помощь и за то, что выслушала», — обратилась я к подруге, протянув руку и взяв ее под локоть. Она обернулась ко мне и уставилась вопросительно. Я помнила те дни, когда Парамонова уговаривала меня не прощать Кира ни при каких обстоятельствах. Мы с ней дружили уже очень давно, и всегда, когда речь заходила об изменах, теоретических, разумеется, все сводилось к одному — предателя простить, себя не уважать. Но в тот момент, когда я сама с этим столкнулась и почувствовала на своей шкуре, каково это, все мои догмы рухнули, как карточный домик. «Понятно. Уходи, Лера, я сама справлюсь, так?» Прищурившись, уточнила она у меня. Я кивнула. «Именно так. Я справлюсь с изменщиком сама», — ответила уверенно и тут же ощутила, каким возмущением наполнилось пространство. Исходило оно от Кирилла, а вот Лере мои слова пришлись по душе. Она скинула подбородок, улыбнулась мне и, прежде чем удалиться с царственным видом, проговорила. «Если что, я тут, неподалеку». Затем вышла из квартиры, отправившись домой. Жили Парамоновы в 5 минутах ходьбы от нашего дома, поэтому мы частенько наведывались друг к другу в гости, по поводу и без. Лера была права. Ты собираешься защищать грудью свою Мари от потрясений в виде приходов к ней законной жены? Спросила я, встав из-за стола и сложив руки на груди в защитном жесте. Михайлов тряхнул головой и, оперевшись ладонями на спинку стула, опустил голову. Непослушный вихор волос упал ему на лоб, и теперь Кир стал выглядеть как-то по-мальчишески задорно. Таким он вполне подходил внешне Марианне, так что в общих компаниях, наверное, при взгляде на них и мысли ни у кого не возникнет о разнице в возрасте, ибо в свои 33 Кирилл был весьма и весьма моложавым. И почему я вообще об этом думаю? Может, от того, что уже мысленно попрощалась со своим статусом замужней женщины? «Нет, Аня. Я не собираюсь этого делать», — ответил Кирилл. «Но предпочту во всем разобраться сам. И без советов со стороны уж тем более». «Ах, вот оно что. Старая песня о главном. Сиди-ка ты, Аня, и жди, пока муж поймет, желает ли он преодолевать семейный кризис, или же ему лучше ложиться в койку к молоденькой девчонке, на 10 лет его младше. Знаем, проходили». И тогда я действительно считала, что нам нельзя все рушить, и достаточно будет просто поработать над отношениями, исключив третий лишний элемент. Но сейчас все было иначе. «Нет, Михайлов, разбираться совсем сам ты больше не будешь. А если вбил себе в голову, что я стану вновь ждать, пока ты наиграешься во вторую измену, вон бог, а вон порог, что называется». Я указала дрогнувшей рукой на выход из квартиры, на что Кирилл приподнял брови и устроился за столом, как бы говоря, я готов к диалогу. «Марианна сказала мне, что вы снова встречаетесь, что ты позвал ее поужинать, где признался в любви и подарил кольцо». Начала я, внимательно наблюдая за выражением лица мужа. Он хмурился, словно силился припомнить, когда с ним в принципе могло случиться то, что я озвучила. «Это неправда. Да, мы говорили с Марией о нашем прошлом расставании, но речи про то, что я уйду от тебя, и мы с нею поженимся, не шло». «Он уйдет от меня. Ну надо же. Не моя жена не сможет простить еще одну измену и выставит меня за дверь, а я уйду от тебя». То есть Кир ясно давал понять, только он решает, останемся ли мы вместе или нет. И пока небеса мне благоволят, раз он пока еще со мной. Я фыркнула и продолжила. «Извини, но у меня не вяжется все это воедино. Да, мы говорили не так давно, что у нас новый кризис, видимо, связанный с рождением Алисы». «Дочь здесь ни при чем», — с жаром заявил Михайлов. Но я упрямо закончила. «У нас новый кризис, связанный с появлением Алиски, и ты не смог справляться с трудностями и пошел по пути наименьшего сопротивления, вновь отыскав себе бабу. Но все ведь гораздо серьезнее, Кирилл». Наши взгляды скрестились. В моем наверняка полыхала вся та боль, которую не высказать, в какие бы слова ни старалась ее обернуть. В зеленом взоре мужа был настоящий кавардак из самых разных чувств и эмоций. «Ты снимаешь ей крутую квартиру, ты ездишь к ней после работы. Ведь ездишь же, я права. Вы ведь спите. Я же не дура, чтобы думать иначе». Михайлов сделал глубокий вздох и вдруг ошарашил меня ответом. «Да, мы с ней занимаемся сексом, Аня, но лишь потому, что мне это очень нужно, как любому нормальному мужику. Однако это не значит, что ради своей похоти я буду разрушать нашу с тобой семью». Он так просто и легко говорил об этом, словно мы обсуждали, не стоит ли начать покупать Алиске подгузники на размер побольше. А может, я действительно стала клушей мамой, которой больше ничего не нужно, раз даже сейчас в сравнениях думаю о памперсах и прочей ерунде. «Хорошо, Михайлов, будь по-твоему», — кивнула я. «Занимайся сексом хоть с Мари, хоть с гаремом шейха. И семью, как ты выразился, разрушать мы не станем. Правда, называться с этих пор она будет иначе. Мама, папа в разводе и ребенок». Кирилл очень тяжело вздохнул, словно объяснял мне сейчас какие-то элементарные вещи, а я их, в силу своей тупости, не понимала и даже не собиралась понимать. «Ань, как только ты восстановишься после тяжелых родов, и снова у тебя появится хоть проблеск желания ко мне, я забуду Марианну и даже думать перестану в сторону других женщин». Говоря это, Михайлов следовал за мной, а я отправилась делать то, чего, как надеялась раньше, совершать не придется — собирать вещи Кирилла. «А, поняла. То есть я всегда должна быть начеку, так сказать». Вытащив сумку, я стала кидать в нее вещи с полок мужа, особо не разбираясь, что в итоге отправится с ним к Марии в качестве приданого. Процесс сборов муж не вмешивался, просто наблюдая за ними со стороны. «Как только у меня случатся мигрени, и я не смогу с тобой ложиться в койку, ты сразу побежишь к другим, и это будет нормой. Как только я устану с ребенком или на работе, ты тоже задержишься и не придешь домой на ночь. Как только я просто не захочу секса, а такое, представь себе, бывает, помчишься на поиски той, с кем можно спустить пар. А я ведь предупреждена, я должна молча это проглотить». Нагнувшись, я подняла сумку, заваленную доверху вещами, и вручила ее Михайлову. Вернее, попыталась это сделать, но он ее не взял. Пожав плечами, я направилась к входной двери. Кое-как ее открыла и выставила вещи в коридор. «Ань, ты утрируешь», — покачал головой Кирилл. «Если бы отсутствие секса исчислялось сроком в неделю-другую, я бы это понял и принял. Но его у нас нет месяцами». «Да потому что я лежала на сохранении. Я еле ходила перед родами. Потом едва родила сама и не без последствий. А сейчас прошло всего 2 месяца. 2, Кир. Даже в самых обычных ситуациях врачи советуют не начинать половую жизнь раньше этого срока». Я всплеснула руками, потому что была вынуждена объяснять мужу совершенно очевидные вещи. Это не говоря уже про лактостаз, с которым я справилась практически на днях. Да я, если о чем и могу думать, так это о том, чтобы выбраться на час одной и просто переключиться с материнства на что-то иное. А ты мне говоришь, мне насрать на твои проблемы и чувства, ублажай меня. А если не сделала, я ушел спать с другой. Я повысила тон, и в комнате проснулась Алиска. Захныкала, что означало всегда одно и то же. Если не подойти и не удовлетворить потребности дочери, которые сводились к самым простецким вещам, вскоре она разойдется и будет кричать на весь дом. «Все, Кир, я устала. От тебя, от твоей нечистоплотности, которую ты пытаешься прикрыть моей виной. От этого бессмысленного разговора», — произнесла я, глядя на мужа. «Иди к Мари. Там тебе дадут. Там не будет вопящего ребенка. Отдохнешь, развеешься». «А вот я не устал», — заявил уверенно Михайлов. «Тем более Алиса вообще меня не напрягает. Никак и ничем». С этим поспорить я не могла. Кирилл всегда в вопросах, касающихся дочери, был на подхвате и никогда не пренебрегал своими обязанностями. В общем, вел себя как любой нормальный отец. «Иди, Кир, я дико хочу просто побыть одна». Направившись к Алиске, я вытащила ее из кроватки и, устроив на руках, села в кресло, где обычно кормила малышку. Дочь успокоилась сразу. Это означало, что прикладывать к груди и менять памперс было не нужно. Ей просто стало одиноко. Через несколько минут входная дверь открылась и закрылась, а в замочной скважине повернулся ключ. И я, услышав этот звук, испытала чувство острого сожаления и желание пойти за мужем, и пока он не уехал, попросить его вернуться. Но осталась на месте. Сидела и испытывала острую боль, приправленную горечью, какая бывает на вкус только у сильного яда. Он растекался по моим венам, отравляя нутро, но так было лучше. Точки были расставлены. Мари получила моего мужа, хотя должна была обрести его еще 2 года назад. Я опустила взгляд и грустно улыбнулась, глядя на Алиску. С другой стороны, тогда бы у меня не было самого дорогого человечка на свете. Значит, там, в прошлом, я все сделала верно. И теперь в настоящем тоже. По крайней мере, в данный момент я пыталась убедить себя в этом, чтобы не свихнуться. На следующий день, возвращаясь после прогулки с Алиской, подходя к дверям в подъезд, я первым делом увидела нашу машину, припаркованную дома. Обычно в это время Кир был на работе. И что сейчас делал в нашей квартире, воспользовавшись моим с дочкой отсутствием, оставалось только гадать. Но я очень надеялась, что если муж и заехал за оставшимися вещами, то сделал это без своей Марианны. Добравшись до входной двери, я поняла, что у меня сердце не на месте. Так сильно оно колотилось. Когда же вошла в прихожую, тут же нашла глазами обувь. Кира. Пара кроссовок в гордом одиночестве. Фух. Сам муж обнаружился в нашей спальне, из которой вышел и тут же принялся помогать мне с коляской. Завез ее вглубь квартиры, вынул из нее Алиску, которую устроил на сгибе локтя. «Что ты здесь делаешь?» — потребовала я ответа безо всяких приветствий. Михайлов пожал плечами. «Вернулся домой», — ответил он, как ни в чем не бывало. Я посмотрела, куда он указывает рукой. «Ага, все ясно. Притащил обратно шмотки, сумка из-под которых и валялась в углу прихожей. Это разозлило, но вновь паковать барахло Кирилла, выставлять его прочь, а потом менять замки, было такой себе идеей. Зато в голову пришла другая, которая мне ну очень понравилась». «Это ненадолго», — пообещала я Кириллу. «Но пока ты здесь, посиди с дочерью. Мне нужно отлучиться на какое-то время». Брови мужа приподнялись. За 2 месяца с момента родов я отходила от Алиски, дай бог, на полчаса, которые тратила на то, чтобы понежиться в ванной. «На какое время?» — не без опаски в голосе уточнил Кирилл. Я пожала плечами и прихватил с собой зонтик, потому что собирался дождь, — ответила. «А что такое? Ты боишься не справиться, папаша?» «А ты берешь меня на понт?» Переложив Алиску удобнее, поинтересовался Михайлов. «Так, все же справишься и посидишь», — без тени вопроса в словах сказала я. «Отлично. Не забудь ее поскорее переодеть, чтобы у дочери не было теплового удара», — напутствовала я мужа, после чего вышла из квартиры. На сердце моем было тяжело, но я решительно направилась, сама не зная куда, чтобы не дать слабину и не вернуться обратно. В морозилке были запасы молока, которые я сделала, расцеживаясь постоянно. На всякий случай, если мне придется, например, пить антибиотики и ненадолго прекращать грудное вскармливание, были куплены бутылочки в достаточном количестве. Подгузники Алиски Кир менять умел, так что проблем с тем, чтобы он посидел с дочерью, а я могла 2-3 часов посвятить себе, ни у меня, ни у Михайлова возникнуть было не должно. Но знала бы я, чем завершится этот день. Идея позвать Лерку, чтобы составить план ближайших действий, пришла мне 10 минут бесцельного блуждания по парку. Подруга, разумеется, как и всегда, заявив, что 1 глава хорошо, а 2 — это практически женский совет, против которого не устоит ни один мужик, предложила встретиться в кафе. С неба уже начал накрапывать противный мелкий дождик, поэтому приглашение посидеть в тепле, выпить что-нибудь вроде молочного коктейля и поболтать с пользой для дела я восприняла с радостью. «Итак, все по порядку. Срочно рассказывай», — велела мне Парамонова, которая разве что не припрыгивала от нетерпения на месте. Пока мы ждали заказ, я поведала ей и о явлении мужа, и о том, что оставила с ним Алиску. Когда говорила об этом, сердце кольнуло тревогой, потому я спешно переключилась на ту тему, которая совсем недавно казалась мне несбыточной — развод. И стоило только Лерке закивать одобрительно, как раздался звонок от Михайлова. Я с огромным трудом удержалась от того, чтобы не схватить телефон и не ответить на входящий вызов. Когда же прошло несколько секунд, подошла и тут же услышала на фоне надрывный крик дочери. «Алиса голодна!» Безо всяких предисловий заявил Михайлов, процедив эти слова в трубку. «И что, ты не можешь ее накормить?» — поинтересовалась я. «У меня еще сисек не отросло, если ты не заметила!» — рявкнул муж. «Тише, тише, сейчас мама придет!» — проговорил он следом, обращаясь к дочери, которая, судя по ее крикам, вопила уже не первую минуту. «Мама не придет!» — отрезала я, начиная злиться. «У мамы важные дела. А сиськи у тебя, даже если и отрастут, можешь радовать ими Мари, но никак не Алису. Потому что в морозилке есть молоко, а в кухонном ящике бутылочки. Один раз дочь поест так, в этом нет ничего страшного». Мне показалось, что в тишине, которая послышалась в ответ, было столько угрозы, что в любой другой ситуации я бы даже испугалась. Но не сейчас. Потому что не сделала ничего из того, за что могла бы испытывать хоть каплю вины. Черт бы все побрал. «Хорошо», — ответил после паузы Михайлов и отключил связь. А я, отложив телефон и чувствую себя не в своей тарелке, проговорила, глядя на Лерку. «Давай делами займемся, чтобы я отвлеклась, и мы с тобой встретились не без пользы», — попросила Парамонову. Она кивнула и, открыв на мобильном каталог адвокатов, начала зачитывать вслух краткие резюме. Вернулась я домой через 2 часа, справедливо посудив, что с одинарным кормлением Михайлов уж точно справится. А когда будет выставлен мною за дверь, я уже продолжу ухаживать за дочерью в привычном нам обеим режиме. Как только вошла в квартиру, сразу поняла, что у ней есть кто-то посторонний. И, судя по разношенной женской обуви, что стояла в прихожей, это была, слава всем святым, не Марианна. Потому что в противном случае я даже не стану смеяться над ее отвратительным вкусом, позволяющим надевать настолько растоптанные шлепанцы, а просто выволоку за порог за волосы. «И еще можно пустышечку давать, а если не берет, так медом смазать». Услышала я жуткие вещи, когда разулась и прошествовала в детскую. Рядом с кроваткой, в которой мирно спала Алиска, стояли Кирилл и какая-то незнакомая мне женщина. А в самой квартире отчего-то пахло жжёным пластиком. «Никаких пустышечек, и уж тем более меда, боже упаси, моя дочь употреблять не станет», — проговорила я, подходя к кроватке и оттесняя тем самым незнакомку. «А я так, между прочим, 3 детей вырастила», — с вызовом ответила женщина, когда я, убедившись, что с дочкой все в порядке, повернулась к ним и вопросительно взглянула на Кирилла. Откуда он взял эту непонятную бабу, возраст которой вот так сходу было не определить, я не знала, да и знать не желала. Неухоженная и какая-то злобная, она сразу вызвала у меня неприятие, которое отталкивало до мурашек. «Я очень за вас рада», — соврала в ответ. «Кир, проводи ее, пожалуйста, а потом вернись за вещами и поезжай домой». Михайлов бросил на меня взгляд полной агрессии, но просьбу выполнил. Они с дамочкой удалились из детской. А я меж тем прошла на кухню, где с ужасом увидела картину маслом. Дорогущие бутылочки были испорчены, видимо, толстой раскаленной иглой от шприца, которым Кирилл пытался увеличить дырочки на сосках. Молоко, так тщательно собранное мною и замороженное в специальных упаковках, валялось на столе и уже разморозилось. Так что его можно было теперь смело отправлять в мусорное ведро. Я чуть не застонала от вида этой вакханалии, которая лишь отчасти нарисовала мне то, каким вандализмом здесь занимался муж. А потом на смену горькой отчаянности пришла злость. И когда Кирилл вошел на кухню, а я обернулась к нему, по нашим скрещенным взглядам и накалившейся до бела атмосфере стало ясно — не миновать скандала, которого эта квартира еще ни разу не видывала. «Объяснись немедленно!» — велела я мужу, указывая на разгром. Возмущение на его лице было таким искренним, что если бы я не была настолько расстроена происходящим, даже бы, наверное, посмеялась. «Объяснись, это ты мне?» — ответил Кир. «Сама шаталась хрен знает где, пока ребенок тут заливался плачем. «А я объяснись». «Ребенок был с отцом», — повысила я голос. «Или хочешь сказать, что с тобой, Алиске, грозит опасность? Учту на будущее». Я еще раз обвела рукой стол. «Что это такое? Зачем ты испортил все бутылочки? И почему здесь была какая-то идиотская женщина, которая чуть не угробила нашего ребенка советами по кормлению медом?» — процедила я. Михайлов сложил руки на груди и медленно, словно объяснял примитивные вещи тупому подростку, проговорил. «Ты купила дурацкие бутылки. Наталья сказала, что отверстия в них маленькие, и их нужно расширить нагретой иглой». «Кто такая Наталья?» «Экстренная няня», — буквально выплюнул в ответ муж. «Таких женщин берут в агентство?» Не удержалась я от искреннего удивления. Это было частное объявление. Я прикрыла глаза и досчитала до трех, чтобы не схватить что-нибудь и не бросить этим в мужа. Он притащил в дом чужую неухоженную бабу, которую нашел черт знает где. «Эти соски специально сделаны для кормления малышей. Как еще у тебя Алиса не захлебнулась, когда ела?» — воскликнула я, выбрасывая мусорку и бутылочки, и запас размерзшегося молока. «И зачем ты уничтожил столько еды? Думаешь, мне легко все это дается? Сцеживаться, замораживать, снова сцеживаться?» Я начала закипать, но вместе с негодованием ощущала еще и дикую обиду. «Мне было так тебя жаль. За то, что сейчас все это получало на равном месте. За то, что муж вливал на меня свой гнев». «Тебе просто не нужно было уходить и бросать ребенка», — заявил Михайлов, наблюдая за тем, как я отправляю в ведро все, что валялось на столе. «Ты сама говорила, что до определенного возраста детям нужна только мама». «Ах, как удобно», — притворно восхитилась я. «Свалить все на несчастных матерей и жить-поживать спокойно. Спать с молодушками, нянчить дочь, когда захочется, а не когда нужно». Я аж задохнулась, говоря все это. «И да, ребенку в таком возрасте нужна лишь мать, но это не значит, что я должна быть привязана к дому и не имею права отлучаться хотя бы на пару часов». Все это было бесполезно. Эти объяснения, споры и скандалы. Оставлять Алису с Киром я теперь буду вряд ли. Потому что каждую минуту его будет нужно контролировать. Звонить и держать руку на пульсе, чтобы он не притащил домой какую-нибудь очередную чудо Мэри Поппинс. А в этом случае об отдыхе даже и речи не пойдет. «Знаешь, мне кажется, Марианна бы так с нашим ребенком никогда не поступила», — процедил муж, глядя на меня. И я не смогла больше сдерживаться. Подлетела к Кириллу, выписала ему звонкую пощечину. Пока он не оклемался, выдала еще одну. «И еще. Так иди к ней, сволочь! Иди к ней, и пусть она тебе рожает ребенка, которому станет гораздо лучшей матерью, чем я!» Завопила, переходя едва ли не на ультразвук. Алиска проснулась и огласила квартиру громким криком. Я метнулась к шкафу, в котором Кирилл уже успел разложить свои чертовы вещи, схватила их и потащила к выходу. Выброшу в коридор, и пусть он собирает трусы и носки по всему этажу. Или привезет свою Мари. И будут они искать Михайловское добро вдвоем. «Аня, стой!» — закричал Кирилл, хватая меня за руку. Я не удержала вещи, и они упали на пол. Выдернув локоть из захвата Кирилла, я стала пинать несчастные рубашки и штаны к выходу, входя в какое-то состояние измененного сознания. Возможно, оно меня испугает, когда я успокоюсь и проанализирую то, как себя вела. Но сейчас мне на все плевать. «Уходи! Убирайся! Убирайся!» — кричала я, открыв дверь и выпинывая вещи. «Аня, перестань!» — гаркнул муж, схватив меня за плечи и ощутимо тряханув. Да так, что у меня клацнули друг от друга зубы. Это отрезвило. Я смотрела в лицо мужа, на котором был написан испуг, и в отражении его глаз видела себя, растрепанную, взбешенную, неузнаваемую. «Я уйду. И не вернусь, не переживай», — проговорил он глухим голосом, в котором сквозило столько эмоций, что от них у меня мурашки по телу побежали. Он отпустил меня и отстранился. Вышел, так и не собрав вещей, и просто ушел. А я какое-то время постояла, глядя вслед Кириллу, после чего заперла дверь, проигнорировав тот факт, что в коридоре валяется одежда, которая пахла так по-родному, так славно. Пройдя к Алиске, вытащил из кроватки плачущую дочь и приложил ее к груди. Она тут же затьмокала, получив то единственное, что и так было нужно — маму и чувство безопасности. Я же, напротив, не смогла сдерживаться, и из глаз моих потекли жгучие слезы, которые, как я знала, закончатся еще не скоро.